Логическая определенность и ясность, как критерий истины. «Omne illud verum est, quod clare et distincte percipitur» Декарта. «Все то истина, что воспринимается ясно и отчетливо» — латынь. Тем самым механическая гипотеза мира является желанной и вероятной. Но это грубое смешение, так же, как и simplex sigillum veri — простота признак истины, латынь. Откуда знать, что истинные свойства вещей находятся именно в таком отношении к нашему интеллекту? А может быть, дело это обстоит иначе? Возможно, что гипотеза, дающая ему наибольшее чувство власти и уверенности, наиболее предпочитается им, ценится и, следовательно, квалифицируется как истинная. Интеллект ставит самую свободную и сильную свою способность и умение как критерий высшей ценности, а, следовательно, и истинности. Истина со стороны чувства — то, что сильнее всего возбуждает чувство «я». Со стороны мышления — то, что сообщает мышлению наибольшее чувство силы. Со стороны осязания, зрения, слуха — то, чему оказывается наибольшее противодействие. Следовательно, высшие степени деятельности вызывают по отношению к их объекту веру в его истинность, то есть действительность. Чувство силы, борьбы, противодействия убеждает в том, что существует нечто, чему здесь противодействуется. 534. Критерий истины лежит в повышении чувства могущества. 535. Истина. Это, с моей точки зрения, не означает необходимо противоположности заблуждению, но в наиболее принципиальных случаях лишь положение различных заблуждений по отношению друг к другу. Приблизительно так, что одно заблуждение старше и глубже, чем другое, быть может, даже неискоренимо, в том смысле, что без него не могло бы жить органическое существо нашего рода в то время, как другие заблуждения не навязываются нашей воле в качестве жизненных условий с такой силой, а скорее сопоставленные с этими тиранами, могут быть устранены и опровергнуты. Допущение, которое нельзя опровергнуть, почему оно в силу одного этого должно быть и истинным? Это положение, быть может, возмутит логиков, которые считают свои границы границами вещей, но этому оптимизму логиков я давно уже объявил войну. 536. Все, что просто, есть только продукт воображения, но не истина. Действительное же, истинное не есть единство и даже не сводимо к единству. 537. Что есть истина? Инерция. Та гипотеза, которая сопровождается удовлетворением, наименьшая трата духовной силы и так далее. 538. Первое положение. Наиболее легкий способ мышления побеждает более трудный. Отсюда догмат «simplex sigillum veri» — «дико». Простота — признак истины. Провозглашаю. Что ясность может служить сколько-нибудь доказательством истины — это полнейшее ребячество. Второе положение. Учение о бытии, о вещи, о всевозможных твердых единствах в 100 раз легче, чем учение о становлении, о развитии. Третье положение. Логика была задумана как облегчение, как средство выражения, а не как истина. Позднее она действовала как истина. 539. Парменид сказал: «Нельзя мыслить того, чего нет». Мы подходим с другого конца и говорим, то, что может мыслиться, должно быть непременно фикцией. 540. Бывают разные глаза. И сфинкс также имеет глаза, а, следовательно, существует и много истин. А, следовательно, истины совсем не существует.